старой умирающей деревне молодым людям больше делать было нечего, и с утра они отправились в поход. Путь до следующего кратера, в котором расположилась мертвая деревня, занял полдня. А дальше во весь рост встал вопрос, куда идти дальше. На запад через лес уходила заросшая травой тропинка, на восток уходила абсолютно такая же дорожка. Куда идти было непонятно, и спросить было не у кого. «Ну что, я не знаю, жребий, что ли, бросать?» — развел руками Никита. «Не очень хочется полагаться на случайный фактор в таком важном деле», — выдал заумную фразу Григорий. «Ну, не знаю, хоть бы знак кто какой подал», — вздохнул Дима. «Но я абсолютно ничего не чувствую. У меня такое ощущение, что куда бы мы ни пошли, мы придем не туда, куда нужно». «Да, знать бы еще, куда нам нужно», — грустно покачал головой Никита. «А смотрите-ка, что это там?» Гриша показал рукой вверх в сторону западного входа в лес. Молодые люди посмотрели, куда показывает их друг. Там из леса на опушку выезжали всадники. Их было пятеро. Покрутившись немного на краю котлована, четверо направились назад в лес, а один поднес к глазам прибор, очень похожий на древнюю подзорную трубу, и посмотрел в сторону домов внизу. Резко убрав трубу, наблюдатель что-то выкрикнул, и остальные всадники развернули коней и вернулись к нему. О чем-то посовещавшись, люди, не слезая с лошадей, стали спускаться в деревню по извилистой тропинке, петляющей среди колючих кустарников. Ландшафт в этой деревне был точно таким же, как и в предыдущей. «Похоже, нас заметили», — покачал головой Григорий. «Я даже не знаю, радоваться нам или огорчаться». «Мне их вид не очень нравится», — вздохнул Никита. «И мне кажется, на плечах у них висят ружья». «Дед Архип ничего не говорил о том, что тут есть какие-то бандиты?» Дима нерешительно почесал затылок. «Так в его деревню бандиты и не сунутся», — грустно усмехнулся Гриша. «Чего с двух стариков взять-то? Бандиты, если это, конечно, они, вообще могут и не знать о том, что в той деревне остался кто-то живой». «Похоже, что и сюда-то они случайно заглянули», — согласился Дмитрий. «Да вот надо же, нас заприметили». «Ну, может, это вовсе и не бандиты», — пожал плечами Никита, — «а какие-нибудь местные фермеры. Тут ведь, я так понял, сельским хозяйством народ в основном живет». «Сейчас узнаем», — вздохнул художник. «Прятаться все равно уже нет смысла». Через пару минут всадники приблизились к тройке друзей. Не говоря ни слова, не спешиваясь и не снимая с плеч ружей, незнакомцы окружили трех сбившихся в кучку молодых людей и устроили вокруг них неспешный хоровод. Пауза затягивалась. Молчание становилось слишком гнетущим. Наконец, все-таки один из ковбоев решил начать разговор. «Интересно, а откуда вы, господа, тут взялись?» — спросил мужчина на коне. «Да так, путешествуем», — пожал плечами Дмитрий. «И далеко путь держите?» — спросил, усмехнувшись, другой всадник. «Туда, где люди живут?» — снова ответил Дима. «А то тут везде как-то пусто». «А почему мы вас раньше здесь не видели?» — снова спросил первый. «Мы тут в округе всех знаем. Вас тут раньше точно не было. Я бы таких приметных чувачков запомнил». «Так мы издалека идем», — художник вновь пожал плечами. «Только вот сегодня досюда добрались». «А вот у меня есть такое сомнение». «Не шпиона ли вы?» — усмехнулся опять первый. По всей видимости, он был в этой шайке главным. «А за кем тут шпионить?» — удивился Никита. «Ну ты, бугай, помолчи!» — шикнул главный на Никиту. «Я не с тобой разговариваю». «А он прав. Я не понимаю, за кем тут в мертвой деревне можно шпионить?» — сказал Дима. «Ну-ну!» — всадник покивал головой. «А из какой деревни вы сами-то будете?» Молодые люди не знали, как ответить на этот вопрос. дед Архип не называл никаких названий местных населенных пунктов. «Мы из соцгорода», — неожиданно сказал Гриша. «Да ну!» — главарь удивленно посмотрел на хакера. «А ты, длинный, ничего не перепутал?» «Нет». Григорий тоже удивленно пожал плечами. Он не ожидал такой реакции на свои слова. «Слышь, ребята», — обратился главный к своим спутникам, «может, у меня что со зрением? Или я с дуба рухнул? Если эти чувачки из соцгорода, то мы тогда откуда?» Со всех сторон послышалось громкое ржание, но не конское. Мужики, сидящие на лошадях, заливались громким смехом. «Похоже, Грум, ты немного промахнулся», — покачал головой Дмитрий. «Ну, меня мама учила всегда правду говорить», — Гриша пожал плечами. «Так, чувачки, это, конечно, очень смешно, но придется вам поехать с нами», — отсмеявшись, сказал главный всадник. «Есть у меня подозрение, что вы Маруськины шпионы. Попрошу не делать глупостей, а проследовать вперед. Болт, если мы их так поведем, то до лагеря до темноты не доберемся», — высказал свое мнение один из молчавших до этого всадников. «Ну, — Болт немного замялся, — можно их, конечно, пристроить куда-нибудь. Лучше парой, но одного все равно придется кому-то к себе взять». Он спрыгнул с коня и похлопал скакуна по крупу. «Ладно, чувачки», — главарь вынул из сумки у седла моток веревки. «Подставляйте руки, не бойтесь, это всего лишь необходимая мера предосторожности, чтобы вы ненароком в лес не свалили, а то потом костей ваших не соберем. Маруся опечалится». «А кто такая Маруся?» — спросил Дмитрий, протягивая вперед руки. Оказывать сопротивление вооруженным противникам он не собирался, тем более что они особой вражды не выказывали. «А ты веселый чувачок», — рассмеялся Болт, обвязывая руки парня веревкой. «На лошади ездить умеешь?» «Ни разу не доводилось», — покачал Дима головой. «Ладно, это несложно». Главарь перерезал длинным ножом шнур. «Со мной поедешь». Болт подошел к Никите и Григорию. «А вот вам, чувачки, придется вместе ехать. Вам персонального скакуна выделим, самого смирного». «Я ездил на лошади, знаю, как это делается», — сказал Никита, протягивая руки. «Молодец, это радует», — усмехнулся Болт. После того, как арестованных связали, бандиты, если это, конечно, были бандиты, помогли связанным между собой Никите и Грише забраться на самого крупного скакуна. Главарь усадил Дмитрия перед собой и сам запрыгнул в седло. И кавалькада неспешно двинулась на запад. Ехать Дмитрию было очень неудобно и совершенно непривычно, но все же двигались они так намного быстрее, чем если бы шли пешком. Долгий путь под сенью вековых елей, и вот вновь взору художника открылась знакомая картина. Большая, совершенно круглая долина, склоны, заросшие колючим кустарником, и деревня, состоящая из натыканных в произвольном порядке домишек. Только даже сверху, с опушки леса, было заметно, что в этой деревне живут люди. И не просто живут, но даже разводят овец и коз. Кавалькада из 5 лошадей и 8 наездников спустилась по узкой петляющей тропинке вниз. Пленников развязывать не стали, а прямо так, как есть, втолкнули в большой сарай, почти под завязку, забитый сеном. «Ну, ладно, гостиница так себе, но, думаю, одну ночь переночевать тут можно», — усмехнулся Дмитрий, падая на мягкую душистую подстилку. «Слушай, Димыч», — Никита тоже упал в сен рядом с другом, «а тебе моя мама вчера приснилась, когда мы у стариков ночевали?» «Нет», — ответил художник. «Снилась какая-то муть. Я уже даже забывать стал, какими бывают обычные сны. А тут именно такое приснился». «Понятно», — разочарованно протянул здоровяк. «Значит, с помощью твоих снов мы тут никого не найдем. «Да вообще, странное тут какое-то место», — вздохнул Гриша, — «и люди странные». «А чего ты от них хочешь?» — усмехнулся Дмитрий. «Если это потомки людей, когда-то давно попавших в этот странный мир, то они ничего, кроме своего леса и деревень бубликов, никогда не видели. Цивилизации тут и не пахнет». «Но в этой деревне, по крайней мере, хоть кто-то живет», — сказал Никита. «Народу явно здесь немного. Многие дома пустуют, но какая-то жизнь есть. И нас явно поведут куда-то дальше», — продолжил хакер. «Для наших конвоиров, как я понимаю, это просто промежуточная база. Они не местные». «У меня создалось такое впечатление, что эти ребята типа дозор», — сказал Дмитрий. «Они местность объезжают, смотрят, не нарушил ли кто-то границы их владений». «И мы эти границы случайно нарушили», — согласился Никита. «У них с какой-то Маруськой явно контры, а она, скорее всего, живет где-то к востоку от той деревни, где нас повязали». «Думаю, скоро мы во всем разберемся», — сказал Григорий. «Только вот вопрос. Приблизит ли это нас хоть немного к цели нашего путешествия? Мне до сих пор непонятно, где нам искать родителей». «Поживем, увидим», — усмехнулся художник. «Давайте, парни, спать. Мне кажется, нас завтра ожидает еще один трудный день. Боюсь, что задницы наши к вечеру будут очень сильно болеть. Мне и сегодняшняя эта скачка не очень понравилась». «Да, согласен», — вздохнул Григорий. «Я уже себя в нижней части туловища не очень комфортно ощущаю. А что может случиться, если мы еще денек проведем в седле? Даже думать не хочется».